Похождение шампанской бутылки. Увы, теперь я пуста и бессодержательна, как театральные отметки рецензента. Но когда-то была полна искрометным шампанским и имела на груди своей ярлык известной фирмы Рёдерера. Теперь я в виде черепков валяюсь в яме в сообществе апельсинных корок, яичной скорлупы, стоптанного башмака, трепанной метлы и прочей дряни. Но когда-то стояла на столе в серебряной вазе, наполненной льдом. Голова моя была высмолена по последней моде, и я гордо посматривала на бутылки с ярлыками хереса, портвейна и лафита. Ох, какой поучительный урок для гордости! Я убита, уничтожена, и как милости жду того момента, когда мальчишка-тряпичник поднимет мои черепки, опустит их в свой грязный мешок и отнесет на стеклянный завод для возрождения меня к новой жизни. Как я появилась на свет, я не помню. Да вряд ли кто-либо и может сам помнить подробности дня своего рождения. Детство мое тоже изгладилось у меня из памяти. Когда я начала себя понимать, я лежала уже в погребе одного известного французского ресторана, завернутая в синюю бумагу и упакованная в ящик, наполненный соломой. В один прекрасный вечер меня вынули из ящика, сняли проволоку с пробки и поставили в серебряную вазу. И я очутилась на залитом вином столе, среди недопитых бутылок, зажженных канделябров и тарелок с объедками. За столом сидели два полупьяных статских, желтогривая полудевица и пожилой военный. Нет, господа, вспомнить не могу без смеха об этом выверте, да и шабаш. Вдруг за буйство в публичном месте он приговаривает меня к 25 рублям штрафу, а в случае несостоятельности к содержанию при полиции на 7 дней. Вот чудак-то! Я думал, что он меня прямо на неделю в тюрьму. Всем святым свечи ставил, молебны служил о смягчении судейского сердца, и вдруг 25 рублей штрафу. Да что это для меня? Фу! И больше ничего. Да после этого я каждую неделю буду этим буйством забавляться. Все мировые участки обойду. Мишель, переведи все это Сюзетти по-французски. Обратился он к военному. Тот перевел. Анима! Имбецил! Животное, болван! Скорчила гримасу француженка. «А что она говорит-то?» — спросил Саврас. «Хвалит тебя. Говорит, что так и следует». «Ну, господа, ради такого счастливого случая, что я вышел сух из воды и вместо тюрьмы сижу в ресторане, за собачьим-то еще по бокальчику за мое здоровье доедем в Самарканд цыган слушать». «Да ну тебя, могу». И так ж 8 бутылок выпили, в горло не идет. — Плейне! — проговорила француженка и провела рукой по горлу. — Ну так я на голову вылью. Хочу, чтобы все пили. — Эй, Петя, не дури! — крикнул военный. Начался крупный разговор. Дабы замять его, француженка запела. — Мон папа эсэ Пари, мон мире эсэ Версаль. Саврас угомонился. «Ну, коли так, — проговорил он, — я эту самую бутылку шампанского троечным лошадям стравлю. Эй, Каюм, счет и лоханку. Едемте!» Услужливый татарин принес и то, и другое. Саврас расплатился за все, вынул меня из вазы, откупорил и велел вместе с лоханкой отнести на подъезд. На подъезде он вылил из меня шампанское в лохань и поднес троечным лошадям. Но те не пили и мотали головой. Саврас воспылал гневом. — А, коли так, так вот же вам! — проговорил он и вылил шампанское лошадям на головы. На сцену это смотрели стоявшие у подъезда извозчики и хохотали. Проходивший мимо старик в еноте остановился и, узнав, в чем дело, помотал головой и сказал: «Эх, видно, некому и постигать тебя, окаянного». Я была отнесена в ресторан и в числе прочих бутылок поставлена в кладовую. О, как мне было горько и обидно, что содержимое мое было так безобразно и бесполезно потрачено. Я стояла угрюмая, надутая и чуть не плакала. Бутылки из-под портера и Мадеры приставали ко мне с вопросами, но я упорно молчала. Все находящиеся в кладовой бутылке вознегодовали на это и называли меня дрянью и гордячкой. — А чего важничаешь-то? — крикнула из угла толстая бутылка из-под московского ланинского шампанского. — Туда же! Нос подымает, будто ее вельможи выпили. — Не скроешься, матушка, видела я с окошка, как кровь-то твою на голову извозчичьим лошадям выливали. — Нечем сказать, есть чем похвастать. А ты вот доживи-ка, до чего я сегодня дожила, да потом и фордыбач. Меня сегодня татары один раз подали за настоящую клико, и я была причудесным образом выпита саврасом и его прихлебателями. А другой раз так пустую для счет поставили, а деньги взяли как за полную. — Браво! Браво! Зазвенели разнородные бутылки, а черная приземистая бутылка из-под портера улыбнулась во всю ширину своего ярлыка с подписью «Олегок» и сказала: «Откровенно сказать, ведь и я была наполнена портером не в Англии, а на пивоваренном заводе «Крона» в Петербурге. Но, невзирая на это, два гусара преспокойно выпили мое содержимое за английский портер, да еще и похваливали». На утро я была обменена в погребе братьев Елисеевых на вино. Меня прополоскали, оскоблили с горла смолу и налили коньяком. С налепленным ярлыком и с запечатанной пробкой я очутилась на полке роскошного магазина. Много входило в магазин покупателей, но я как-то не обращала на них внимания до тех пор, пока не вошел статный Марс. Гремя шпорами, он ходил по магазину и говорил: «Во-первых, 4 устриц. Во-вторых, 1 фунт Честеру. В-третьих, 2 бутылки белоголовки Гейцекера, 4 полубутылки Портеру, а самое главное — бутылку коньяку в 2 рубля. Да поскорее уложите все это и отнесите в коляску». «Услушаемся, будьте покойны, сейчас», — отвечал приказчик, засуетился и первым делом схватил меня. Через час я была в квартире Марса, а вечером стояла на столе рядом с устрицами, шампанским, апельсинами, ананасом и огромным куском холодного ростбифа. За столом помещались Марс и 2 его сподвижников. Статский с лимонно-желтым лицом, с вставной челюстью и с пенсне на носу, и плотный иерусалимский дворянин с черными плотоядными глазами и массивной золотой цепью на брюхе, усеянной кучей брелоков. Разговор шел о лошадях, о балете, о новоприезжей француженке, о новой шансонетке Жудик. Во время разговора иерусалимского дворянина Марс называл почтенным Самуилом Соломоновичем. Почтенный Самуил Соломонович скалил зубы, что, должно быть, означало улыбку. «Да, почтенный Самуил Соломонович, ежели я не держу своих лошадей, а беру их у извозчика, так это именно от кучеров. Вы не поверите, что за мерзавец стал нынче этот народ. За грош тебя продаст и всякую лошадь испортит. А я люблю лошадей и очень люблю. Прошлый год я потерял на лошадях 3000, плюнул и решил больше не держать. Конечно, я имею средства, но ведь тут никаких денег не хватит». «Да, русский мужик таки во, каналья», — отвечал иерусалимский дворянин и оскалил зубы. «Это вот вам, Самуил Соломонович, так можно держать», — поддержал разговор лимонно-желтый статский. «Потому вы, ежели и 30 тысяч в год на лошадях потеряете, то и это вам нипочем». Иерусалимский дворянин вздохнул и опять оскалил зубы. «Да, Самуил Соломонович, к вашим деньгам мы вот хотим и новоприезжую француженку подсватать. Глаза — восторг, а талия — ох, боже мой! Хотите, я вас с ней познакомлю? Видите, я не ревнив. Впрочем, пардон, потому только, что со дня на день жду денег от моего управляющего. Хотите? О, она сейчас вскружит вам голову. Вскоре ужин кончился. Гости-офицеры простились и поехали в маскарад. Иерусалимский дворянин взялся было за шляпу, но хозяин его не пустил. Ни за что не пущу вас. Мы еще жонку варить будем. Знаете, по-холостому. Вы, я думаю, уже отвыкли от этого, но все равно вспомните прежние юные годы. Для жонки остался и желто-лимонный статский. Вскоре я была вылита в кастрюлю с сахаром, апельсинами и ананасом, и запылал синий огонек. Да, нынче все хорошо, и я вполне доволен сегодняшним днем, в который вы меня осчастливили своим посещением. Но я ужасно злюсь на своего управляющего. Не высылает мне денег, да и только. Говорил Марс за жонкой и слегка похлопывал иерусалимского дворянина по коленке. — А что, почтеннейший Самуил Соломонович, не можете ли вы мне дать под вексель 3000 рублей? Ну, хоть так на 2-3 месяца. Разумеется, возьмите за это хорошие проценты. Я вполне понимаю, что торговый человек даже из принципа должен во всем соблюдать свою выгоду. Выговорив эту тираду, Марс глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Иерусалимский дворянин как-то съежился и наклонил голову. «Ах, и с деньгами совсем беда! Все отданы, все!» Прошамкал он и на сей раз уже не оскалил зубов. «Но я вам могу предоставить верного поручителя!» Продолжал Марс, указывая на лимонного статского. «У Вальдемара 4000 десятин земли в Архангельской губернии». «Я сам бы охотно занял теперь такую сумму», — сказал иерусалимский дворянин и начал прощаться. Хозяин проводил его очень холодно. «Вот подлец-то!» — воскликнул он по его уходе. «Пил, ел, слушал льстивые слова, как дошло дело до денег, так и отказал. Делать нечего, сорвалось, пропало даром угощения». «Послушай, а нет ли у тебя 3 рублей? Дай мне до послезавтра», — проговорил статский. «Да откуда ж мне взять их, маншер? Все, что было, все проухал в утробу этого жида. Ведь думал, денег даст». «Ну, дай хоть 2 гривны на извозчика». «Возьми, только это последний, и я сам останусь без гроша». Статский взял и ушел. А хозяин допил с горя всю жонку и завалился спать. Всю ночь храпел он так неистово, что мы бутылки даже дребезжали на столе, а на утро, лишь только проснулся, сейчас же крикнул: «Эй, Ферапонт, папиросу и огня!» «Ни одной нет. Вчерашний день все выкурили. Пожалуйте деньги, так и в лавочку схожу». «Возьми так». «В долг не дают. Мы уж и так 8 рублей 3 месяца должны». «Дурак!» Вдруг в это самое время на дворе послышался возглас: «А бутылки, бутылки, банки продать!» Марс мгновенно вскочил с постели, сел на нее, ударил себя по лбу и крикнул: «Ферапонт, возьми сейчас все порожние бутылки, продай их бутылочнику, что кричит на дворе, а на эти деньги купи папирос». И вот я попала в корзинку скупщика бутылок и очутилась в среде самого разнообразного общества. Тут были мы, бутылки всех видов, от пивного до шампанского чина включительно, аптекарские склянки с ярлыками внутренние и наружные, банка из-под помады фабрики Мусатова, от которой так и несло гвоздикой, банка из-под ваксы фабрики Каликса, флакон из-под рисового молока, придающего лицу белизну и натуральную юношескую свежесть, и маленькая баночка, в которой некогда была заключена краска, превращающая мгновенно седые волосы в какой угодно цвет. Тут важничала и хвастала и бутылка из-под мальса экстрактного пива Гоффа. Говор и крик были такие, как в торговой трехкопеечной бане. Я, шампанская бутылка, не вмешивалась в разговор. Я была горда и молчалива. Вскоре бутылочник продал меня в квасное и кислощейное заведение, и я в сообществе разных бутылок была поставлена в углу. От моих товарок несло водкой, керосином, скипидаром и муравьиным спиртом. По их усталым, изможденным лицам я видела, что им довольно-таки пришлось постранствовать. Им было не до разговоров, и они мрачно молчали. Так простояла я дней 5, и в это время занималась тем, что изучала природу. На горло мое села крупная сочная муха. Прошлась 2 раза вокруг, потерла передние лапки, потом задние, поскоблила брюшко, примазала слегка пух на голове, заглянула внутрь горла, но, обданная коньячным запахом, я еще не успела выдохнуться от коньяку, одурела слегка и ввалилась в меня. На дне у меня было еще несколько хмельной жидкости. Бедная муха замочила свои крылья и, увы, не могла лететь, а смертоносный хмель начал уже делать свое дело. О, как я хотела спасти эту муху, но я была бессильна. Через 10 минут ее не стало. Вечером подобрался к моему горлу таракан-прусак. Заглянул в меня, пошевелил усами и тоже упал на дно. Через 4 часа он так же скончался, как и муха, но я не жалела его. Наутро в стенах своих я увидела, кроме мухи и прусака, 2 моли. Бедняжки, должно быть, влюбленные, лежали обнявшись. К 20 часам дня на меня спустился паук, этот ростовщик насекомых. — А что? И нельзя ли будет кому-нибудь дать здесь денег под залог и за хорошие проценты? — проговорил он, понюхал горло мое и, услыхав хмельной смертоносный запах, начал осторожно подниматься на своей паутине обратно на потолок. В комнату вошли 2 мужика в ситцевых рубахах и начали отбирать нас. Взяли и меня. — Постой, Трифон, нужно бы их пополоскать прежде, — сказал мужик помоложе. — Да чего тут полоскать? И так чисты. Неси, — отвечал другой. — Начнешь полоскать, так еще разобьешь чего доброго, и хозяин на счет поставит. Вскоре в меня был влит баварский квас. Я была закупорена пробкой и обвязана веревкой, а через час стояла во льду в темном чане в мелочной лавочке. О, сколько жизненных, игривых и пикантных сцен пришлось мне здесь видеть! Мелочная лавочка, ведь это же клуб, биржа, университет, газета прислуги, и я с любовью отдалась в ней моим наблюдениям. Наполненная игривым баварским квасом, я стояла в чане и сквозь щель, сделанную для воздуха, наблюдала, что делается в мелочной лавочке. Было раннее утро. Мелочной лавочник только что проснулся и, умывшись, молился Богу, осеняя себя крупным крестом. Помолившись, он зачерпнул из скатки добрую горсть коровьего масла, намазал себе волосы, расчесал и принялся пить чай. Подручные мальчишки стояли поодаль и тоже глотали из стаканов эту горячую влагу. — Сильвестр Семенович! — отозвался один из мальчишек. — Я давеча квас в бочке смотрел, так там, почитай, совсем на дне. Уже рабочие ходить начнут, так что ж мы им давать-то будем? И на полутра не хватит. Эк, важность, возьми 2-3 ведра воды, плесни туда, да сполоскай бочку, вот тебе и квас. Лавочник напился чаю, выровнял весы, зевнул во весь рот и перекрестил его. На 1 доску весов он поставил гири, а на крюк, на котором висела другая доска, повесил железный ключ, так, будто бы по забывчивости. Вскоре начали входить покупатели. Кто спрашивал на копейку сухарей, кто пол сальной свечки, кто на 2 копейки сахару и заварку чая. Зашел пьяный повар, поел кислой капусты, выпил 1/2 ковша огуречного рассолу и купил 3 гвоздя. Забежала кухарка, упросила лавочника написать письмо к своему аспиду, которого, однако, в письме именовала сердечным другом, и купила расписную чашку с надписью «Дарю в день ангела». Часов около 4 дня в лавку влетела курносая молодая горничная, бросила на выручку 2 пятака и крикнула: «Дай мне, пожалуйста, банку помады». «Какой прикажете?» «Да такой, чтоб у ней окаянной все волосы с одного раза повылезали. Сейчас только из бани приползла». «Это вы про кого же изволите?» «Известно, про нашу хозяйку. Вчера вечером со двора меня не отпустила, и мой предмет занапрасно в Александровском парке простоял. Нынче же она мне вдруг говорит: что это у тебя, Катерина, каждый день новый кум, то рыжий, то черный, то белокурый. И веришь ли, Сильвестр Семенович ведь врет. Как был рыжий, так и остался рыжий. Нет, я его ни на кого не применяю. Когда я у французинки в меблированных комнатах жила, так ко мне чиновник из адресной конторы сватался, да я и то не пошла. Ах да, самое главное ты забыла. Дай ты мне бутылку квасу баварского, да только какого-нибудь позабористее». «Квас первый сорт, хоть и стреляйте пробкой», — проговорил лавочник, достал меня бутылку из чана и вручил горничной. Та, как стрела, пустилась из лавочки. Под воротами с горничной встретился дворник, крикнул: «Ох ты, прозрачная моя!» и любезно обхватил ее поперек тела. Горничная ударила его кулаком по носу и вырвалась. На лестнице ту же любезность повторил повар. Через 5 минут я была поставлена перед светлые очи хозяйки. Это была толстая купчиха, только что вернувшаяся из бани. Она сидела перед громадным самоваром красной меди и вздыхала. Волосы ее были распущены, а лицо нисколько не отличалось своим цветом перед самоваром. — «Где ты, Катерина, столько времени шлялась-то?» — проговорила она ленивым голосом. — «Откупоривай скорей, а то просто умираю от жажды. 14 чашек чаю охластила и все запить не могу. Видно, горячим ты не запьешь. Где ты так долго была-то?» «Где была, там теперь нет. Нате, пейте». Я была откупорена. Купчиха, как верблюд в пустыне, накинулась на заключавшийся во мне квас и без отдыха выпила все мое содержимое, проглотив даже муху, таракана и 2 моли, лежавшие у меня на дне. Через несколько времени она начала клевать носом и отправилась спать. А я, порожняя, была принесена в кухню и поставлена на окно. Вечером в горничной пришел кум-солдат, но не рыжий, а черный, как жук. Горничная бросилась было варить кофе, чтобы угостить его, но он остановил ее. — «Вы бы, Катерина Ивановна, лучше бы водочкой попочивали». — «Сделайте одолжение, можно и водочкой». Горничная полезла под кровать, выдвинула оттуда сундук и начала доставать из сундука деньги. Перед глазами солдата мелькнула зелененькая бумажка и несколько мелочи. Глаза его разгорелись. «Эх!» — вздохнул он. «Уж больно я нынче насчет денег-то сшибся. Казенный тесак потерял. Не куплю, так беда. Засудят, а то так и на Белое море ушлют». Горничная не обратила на это никакого внимания, захлопнула сундук и, взяв меня бутылку, отправилась в кабак за водкой. Кабачик, как водится, начал любезничать с ней и 3 раза щепнул ее. — «Да полноте вам шутки-то шутить. Давайте на гривенник», — жеманилась она. У стойки стоял пьяный мастеровой. Около него помещалась жена его и упрашивала его идти домой. «Из чего ты это загулял-то сегодня, Петрович?» — говорила она. «Если бы хоть праздник был, али узенькое воскресенье, али бы так, с похмелья, а то ведь ни с того, ни с другого и ни с третьего». «Нет, врешь, есть чего загулять», — куражился пьяный. «Вот у этого орла жена померла». Он вынул из кармана 5-алтынный и кинул его на стойку. Кабачик, между тем, влил в меня на гривенник очищенный. Горничная схватила меня и бросилась бежать. Пьяный мастеровой свистнул ей вслед и кинул в нее объедком яблоко. Вскоре я стояла в кухне на столе перед солдатом. Он только что отпил из меня пол чайной чашки, хмурил брови, крутил ус и мрачно говорил. Я так, к примеру, понимаю, что ежели солдату со стороны не дадут, то ему и взять негде. Хоть бы теперь че этот казенный тесак. Утерянную вещь прежде всего пополнить надо, ну или каптенармуса угостить. Разговор, очевидно, клонился к выманиванию денег. И еще полчашечки очищенной, чувствительный рассказ о том, как он ходил под Хивинца и как ему прострелили всю грудь насквозь, и трехрублевая бумажка из сундука горничной перешла бы в карман солдата, но горничную спас хозяин-купец. Он только что пришел из лавки, вошел для чего-то в кухню, пристально посмотрел на солдата и крикнул. — Катерина, что это за музыка? Опять у тебя гости? Каждый день кто-нибудь досидит. Ну, ты просила рыжего кума к себе принимать, тебе позволили. А это-то кто? — А этот, сударь, мой дяденька. Он только что из похода пришел, — отвечала горничная. — Знаем мы этих дяденек-то, знаем. Вот что, почтенный кавалер, отправляйся-ка ты по-добру-поздорову в свои казармы. Нечего тут сидеть. Мы с ней, господин купец, не только что одного уезда и одной волости, но даже, к примеру... — с Богом, не проедайся, мы не задерживаем. Солдат начал уходить. — Ишь у вас, самоварник-то какой лютый, и как ты только живешь у этакого? — Отойду, беспременно отойду, черт с ними, измучили они меня совсем. Солдат остановился в дверях. — Нет, я все насчет тесака, — сказал он. — Беда, коли ежели, а и денег-то всего 2 рубля надо. — Уходи, уходи, Митрофан Кириллович, — провожала его горничная. — Рассердится сам, так за дворником пошлет. Солдат вздохнул. — Ну, отдай ты уж хоть водку-то мне, я дом допью, — пробормотал он. — Возьми и уходи по-добру-поздорову. И я была отдана солдату. Он спрятал меня в объемистый карман своей шинели и начал спускаться с лестницы. Но лишь только вышел на двор, достал меня снова и выпил все содержимое. А меня, пустую бутылку, принес в казармы и поставил к себе под койку. Здесь я простояла несколько суток, но в один прекрасный день услыхала женский голос. «Скажите, пожалуйста, голубчики, кто из вас здесь Митрофан Кириллович, что от винного запойства лечит?» «Я», — отвечал мой новый знакомый. «И помогаешь?» «Лучше Рукина и Истомина. Я одного капитана от смерти спас. На него уж и черти, и мыши, и змеи ползли, а теперь глядеть на водку не может, даже дрожь принимает». «Голубчик, вылечи. Вот, видишь ли, муж у меня, маляр, его один по злобе испортил. Как зачертит, ну, просто догола пробьется. Водила я его и к Рукину. Дал он ему чего-то выпить. Ничего, выпил, но только что от него из подъезда вышел, сейчас в кабак. Будь отец родной, попользуй». «Это можно. А вы какого звания?» «Столяры мы. Небель немецкой работы делаем». «Сами хозяйствуете?» «Сами». 3 целковых стоить будет. 1 рубль за снадобье, да 2 за лечение. Ну да и угощение с тебя». «И согласно лечить можешь?» «Могу». «Голубчик, приуготовь ты уже это самое снадобье к вечеру, а я к вечеру и деньги принесу». Женщина ушла, а солдат принялся готовить лекарство. Прежде всего он достал меня из-под кровати и налил водой. Потом задумался. «Чего бы мне положить-то туда?» — сказал он. «Стой, положу золы». Он достал из печки золы и положил ее в меня. Потом насыпал толченого кирпичу, квасцов, прибавил дегтю, выпросил у ламповщика керосину и тоже подлил туда. Бросил кусок сахару, хотел уже закупорить меня, но вдруг остановился, достал из-под койки стеариновый огарок, наскоблил стеарину и тоже всыпал в меня. После всего этого я была закупорена и вечером отдана женщине с наказом поить этой смесью ее мужа каждый день на заре, а также подмешивать ее и к вину. Женщина отдала солдату 3 рубля, дала 2 гривны на угощение и бережно понесла меня к себе домой. Муж ее лежал пьяный на кровати. — Савельич, я тебе снадобец принесла, полечить тебя хочу, — сказала ему жена. — Немец снадобец дал? — Нет, русский, простой солдатик. Капитана, сказывают, одного выпользовал, да 7 купцов. — Ну что ж, давай, только разбавь с водкой, да прибавь маленько перчику. — Муж выпил. — Фу, какая гадость! — проговорил он. — А с кустом-то, голубчик, не лечится. А ты вот закуси, булочка-то, закуси. В 2 дня столяр выпил все мое содержимое, но водку пить не бросил, а принялся за нее с еще пущей яростью. Откровенно сказать, я диву давалась, как только мог он выпить эту гадость. Как хорошая шампанская бутылка, я была выполоскана, и столяриха держала во мне сливки кофе. В 1 прекрасный день она дала мальчишке-ученику гривенник и велела принести во мне из лавки сливок. Мальчишка исполнил приказ с точностью, но на обратном пути начал шалить, подбрасывал меня кверху и, ловя, вдруг уронил. Я упала на тротуар и превратилась в черепки. Содержимое мое разлилось. Мальчишка стоял надо мной и горько плакал. Вокруг него начала собираться толпа. Все судили, нарядили. Какая-то баба обмакнула в лужу сливок палец и попробовала на язык. Какой-то мужик счел за нужное помазать сливками свои сапоги. — Эх, молоко разлили, — говорил кто-то. — Чудесно, господа, коли ежели этим самым молоком от грозы пожар тушить. Водой ни в жизнь не зальешь. Мальчишка продолжал плакать. — Бить будут. Строг хозяин-то. Приставала к нему купчиха в ковровом платке и в двуличневой косынке на голове. — Строг, — сквозь слезы отвечал мальчик. — Да к тому же он теперь еще пьяный. Ох, батюшки, батюшки! — Чем бьет-то? — спрашивает мальчика извозчик. — Когда аршином деревянным, а когда и так чем-нибудь. В прошлый раз рубанком по затылку хватил. Начались рассуждения о том, как бить лучше. — Рубанком как возможно? Рубанком можно человека изувечить, — рассказывал какой-то чиновник в фуражке с кокардой. — А на это есть свое положение, утвержденное древнейшими мудрецами. Прежде всего, возьми и вырви из метлы прут. Потом, схватив младенца за ухо, ущими его между колен и дери без боязни, доколе сил твоих хватит. Вскоре подошедший городовой разогнал толпу. Купчиха сунула мальчишке гривенник. Я лежала на тротуаре в самом униженном и оскорбленном виде. Горло, на котором когда-то блестела золотистая смола, у меня уже не было. Я превратилась в ничтожные черепки. Ко мне подошел дворник и начал сметать мои смертные останки с тротуара. — Эхе! — проговорил он. — Днище-то еще цело и может пригодиться. — Постой. Завтра нужно будет конопляным маслом с сажей тумбы мазать, так вот сюда я его и волью. А то так и скипидар для плошек держать, когда ежели иллюминация. Он поднял мое днище и отнес в дворницкую, а на утро я была наполнена постным маслом с сажей, и этой смесью дворники принялись мазать тротуарные тумбы. Проходившие мимо барыни задевали платьями за тумбы, ну и, само собой, пятнали свои платья. — Ничего, ничего, потрись, потрись-ка около тумбы. — говорили им вслед дворники. — Вишь, подол-то распустила, словно павлин заморский. Я стояла на тротуаре, униженная, оскорбленная, и вдруг, о, судьба! Увидела проезжавшего мимо на лихаче купеческого совраса. того самого Савраса, который, некогда быв во французском ресторане, так безобразно потратил мою искрометную шампанскую влагу, вылив ее на голову лошадям. Тогдашнее мое величие и теперешнее ничтожество. Мне было совестно смотреть на него. Я вздрогнула и опрокинулась. — Эх, дуйте горой! — проговорил дворник и кинул меня в мусорную яму, где я теперь, как благодеяние, жду пришествия какого-нибудь тряпичника, который поднял бы меня и отнес на стеклянный завод для возрождения к новой, быть может, лучшей жизни, уже не в форме бутылочного стекла, а в форме блестящего граненого и шлифованного хрусталя.